У дверей дома стоял огромный ледяной слон, изрыгающий горящую нефть из пасти. Из разных концов России было нарочно созвано на свадьбу до 150 пар из народностей, подвластных русскому престолу. Здесь были и цыгане, и остяки, и финны, и калмыки, и башкиры. Каждая пара должна была плясать свой национальный танец в ледяном дворце для забавы государынь. В день свадьбы новобрачных и их разноплеменных гостей угощали во дворце. Поэт того времени Тредьяковский, писавший оды ко всякому торжественному случаю, прочел свое вновь сочиненное стихотворение в честь молодых. Потом новобрачных со всевозможной пышностью отвезли в ледяной дом, где они чуть было совсем не замерзли, оставаясь там до утра. Анна Иоанновна осталась очень довольна ледяной потехой и благодарила Волынского за эту выдумку. А через 3 месяца этот же самый Волынский, оклеветанный Бероном, был предан суду за оскорбление величества. Анна Иоанновна, душевно расположенная к своему кабинет-министру, всячески хотела выпутать его, но все первые вельможи, составлявшие суд над Артемием Петровичем в угоду Берону, в один голос приговорили его к смертной казни. После мучительных пыток, которыми Берон хотел исторгнуть признание в несуществующей вине у бессовестно оклеветанного кабинет-министра, герцог понес для подписания императрицы смертный приговор своему врагу. Анна Иоанновна долго колебалась, пока, наконец, выведенный из себя ее нерешительностью, герцог вскричал: «Вот другая бумага, Ваше Величество, мой смертный приговор. Если вы дорожите этим изменником более чем мною, я готов идти на плаху и умереть вместо него». Анна Иоанновна тяжело вздохнула и дрожащей рукой подписала Волынскому смертный приговор. 27 июня прекрасная голова Артемия Петровича скатилась на плаху. Берон торжествовал. Глава 7. Таинственное предсказание. Жизнь за жизнь. «Смотри, смотри, какой он маленький, Юлиана, совсем, совсем крошка!» И Анна Леопольдовна, супруга принца Брауншвейгского и русская великая княгиня, взглянула с необычайной нежностью на крошечное личико, лежавшего около нее, новорожденного малютки мальчика, объявленного наследником русского престола, принца Иоанна Антоновича. Какая-то печать старческой сосредоточенности лежала в едва обрисованных детских чертах малютки. Точно маленький мозг ребенка уже работал над какой-то тяжелой думою. У него странное личико, не могла не заметить Юлиана, пристально разглядывая новорожденного сына своей подруги. «Слушай, Юля, а как же наше решение?» — робко произнесла принцесса Анна. «Ты сказала о нем кому следует?» Юлиана молча кивнула головою. «Араб говорил», — зашептала она, наклонившись над молодой матерью, «что приведет человека, который может предсказать судьбу ребенка». «Так зови же его, зови сюда, Юлиана, а я найду возможность удалить отсюда всех». И говоря это, Анна Леопольдовна закрыла глаза, давая знать присутствующим статс-дамам, что хочет уснуть, забыться. Все поспешно покинули комнату принцессы. Вслед за всеми проскользнула неслышной тенью и хорошенькая Юлиана. Комнаты были пусты в этот полдневный час.